«Мне нужно 10 минут на восстановление», — напомнил я. «Вот же, как с тобой сложно», — закатил маг глаза в ответ. «Это сложно для него». Взорвался я внутри. Еще ничему путному не научил, а уже ворчит как бабка. Впрочем, эти мысли я оставил при себе. «Тогда давай спарринг, чего времени терять. Разомнемся, может, думать быстрее начнешь». Последовало предложение. Усиление вывели на новый уровень, позволили увеличивать скорость в два раза от того, что было, но Влад все равно оставался быстрее, выигрывая за счет опыта и энергии. Так что спарринг в очередной раз вышел в его пользу. Но и я уже держался гораздо лучше, постепенно адаптируясь к его жесткой манере боя и теперь выглядел не так жалко, как в начале. Спустя 10 минут я вернулся к тренировкам с энергией. Так и прошел весь день. Гипотезы, проверки, обсуждение результата, новые гипотезы и проверки, восстановление и так по кругу много-много раз. Шар, кстати, щит пробить не смог. Врезался, погудел и стек, как разбитое яйцо, заставив усомниться в моих способностях, как мага. По совету Влада получившийся шар я раскатал в пруд, потом закрутил его, а вокруг пустил с десяток искр. В итоге получилось нечто среднее между стрелой и буром. Это стало первым рабочим заклинанием или плетением, как мы их решили называть. По эффективности бур пробивал ту же скалу насквозь, которую раньше лишь на десяток сантиметров я прожигал, а там метр толщины камня. Ух, силища. Правда, я мог только один раз так ударить. На Владе и его щите я заклинание тоже проверил. Он мог выставить защиту разного уровня и в моменте ее латать, если нужно. Координация и скорость мышления у него запредельные. Прозанимавшись полдня и поняв, что к чему, сложно было не восхититься чужим мастерством. Так вот, бур мог пробить только слабенький щит, да и то опытный маг легко пробоину восстановит. Но вот если на монстре его применить, уверен, обычного я прошью насквозь и мгновенно убью. Это повышало мою выживаемость в разы. Дальше мы решили разделить бур на три мелких версии, чтобы хватало на несколько ударов, а не на один сильный. Какой смысл тратить весь запас на мелких тварей? Можно ведь действовать экономичнее. Сделать это оказалось гораздо проще и быстрее, с этим я справился легко, а вот потом началось адище. Новая тренировка, только с применением магии. Мне надо было атаковать Влада буром и мечом, в то время когда он уворачивался, ставил щиты и сам бил в ответ. Понятно, что серьезных заклинаний он не использовал, действовал самым обычным. В его исполнении это выглядело как разряд молнии. Короткая вспышка, а дальше тебя простреливает короткая боль, после чего в месте попадания разливается онемение, которое держится пару минут. Один раз я пропустил несколько таких ударов подряд и свалился. Думаете, маг остановился? Нет, он влепил еще десяток, со словами, что настоящего воина такая мелочь останавливать не должна, а потом пробил с ноги в живот, закрепляя сказанное. Я харкнул кровью и, кажется, в тот момент познал дзин. Это могло показаться жестокостью, но, впрочем, так и было. Влад жесток, это факт. Хрен бы я с ним тренировался, будучи обычным человеком. Никто такого не выдержит. Зато при таком формате скорость освоения навыков потрясающая. Я буквально из кожи вон лез, чтобы не подставиться и ужалить в ответ. Злости, а следовательно и мотивации более чем хватало. Особенно после того, как я 20 минут приходил в себя после унизительного падения, когда Влад стоял над душой и монотонным голосом читал мораль о пути воина, и было непонятно, то ли он издевается, то ли серьезен, как никогда. Дело пошло веселее, когда я освоил щит. Требовал он на десяток квадратных сантиметров три снежинки, которые еще надо было связать и усилить искрами. Получался треугольник, который ту же самую простую молнию мог вполне остановить, но только одну. Если прилетало две подряд, щит рушился. Я попросил Влада продемонстрировать что-нибудь убойное из его арсенала, чтобы оценить тот уровень, на котором я находился. Что сказать, за секунду он аннигилировал булыжник размером с человека. Махнул рукой, раздался треск, запахло озоном и здоровый кусок камня исчез. Я таких штук 5 ударов могу последовательно выдать, и столько же принять на защиту. Сказал он тогда, а мне захотелось опустить плечи, потому что я себя почувствовал очень слабым. Опускать, конечно же, не стал, а вот усерднее тренироваться да. В качестве награды за интенсивное использование энергии резерв увеличился до 11 снежинок. Если так и дальше пойдет, то жить можно, было бы время на развитие. Финальным приемом, который я успел изучить, стала режущая линия. Вот она проще некуда, достаточно взять снежинку и растянуть ее как следует, вытягивая в нить. Проверять пошли на деревьях к большому лесу. Какую-нибудь ветку средних размеров можно было перерубить таким образом за секунду, особо не напрягаясь. А вот чтобы замахнуться на здоровенный столб, требовалось приложить усилия, но это мне тоже удалось. Результатом теста стало рухнувшее дерево, которое Влад предложил использовать для создания мебели. Тут толщина под 2 метра, дерево хорошее, обстругать и можно наделать кровати, скамьи и стол поставить. А то, что вы как бомжи живете, вздохнул он тяжко. Что тогда, режем, и как тащить будем? Можно руками, зря ты, что ли, усиление проходил, но можно и магией, тренировки ради. Это как, создаешь пару щитов, подкладываешь их снизу, потом поднимаешь и тащишь. Это же телекинез получается. Да хоть табуретка, главное, что работает. Так для меня открылась новая область применения способностей. Ограничений хватало, да и потренироваться пришлось, но мы справились. Чтобы поднять полностью весь ствол, который боюсь себе представить, сколько весил, едва хватало всего моего запаса. Я быстро выяснил, что от веса зависит расход энергии. Поднять дерево полностью смог на жалкие 2 секунды. Но как поднять? Скорее приподнять немного. Поэтому было решено сначала порубить ствол на части. Уверен, Влад бы смог оттащить и сам, но он устранился, предоставив мне заниматься проблемой. Что же, это действительно хорошая тренировка. Сначала главная загвоздка оказалась в том, чтобы правильно подсунуть щит. Минимальная его площадь около 10 квадратных сантиметров. Очевидно, что этого маловато для удержания чего-то массивного. Поэтому нужно было создавать минимум 3 щита, для устойчивости, что в свою очередь поднимало требования к контролю. Мозги скрипели, но работа делалась. Серый, когда увидел летающие деревянные диски, немного ошалел. Самым веселым было спустить их в пещеру, потому что через проход они не смогли протиснуться. Пришлось аккуратно опускать через колодец. Там я и узнал, что чем выше дистанция, тем сложнее контролировать. Еще один нюанс, открытый касательно магии. «Теперь здесь деревом пахнем», – прокомментировал парень. «Не так уж и плохо», – ответил я ему. И тут произошло это. Остров тряхнуло. «Мать твою, что это было?» – воскликнул я, чуть не рухнув на пятую точку. Впрочем, нас всех троих знатно толкнуло. «А это, походу, к нам первый остров присоединился», – ответил Влад. «Больше нет смысла откладывать. Ставь кристаллы, развивай 10 уровень и проходи усиление. Скоро начнется большая драка». Во тьме пещеры улыбка мага выглядела особо кровожадной. Глава 18. Сразу на нас никто нападать не стал. В последующие часы тоже. Возможно, причина тому, что мы находились на окраине острова, а стыковка произошла где-то с другой стороны. На 10 уровне появилась возможность пройти ускорение мышления. Как сказал Влад, после этого соображаешь, как после хорошего пинка и с энергией работать проще. Лично я опасался, потому что эта штука напрямую влияет на мозги, так что мало ли, но кто не хочет думать быстрее, или как это правильно назвать. Впрочем, отказываться точно не готов, так что я лег на ложе и запустил процесс. Время процедуры 4 часа, на которые меня погрузит в сон. Так что быстро навалилась темнота, а очнулся я, когда уже все было завершено. Вот только что парил во тьме без капли самоосознания, а вот сквозь черный заслон пустоты пробилась первая мысль, а потом и ощущения навалились. Странные, замечу, как будто мысли помыли и смазали как следует. Наблюдение первое, мыслей много. Следом приходит понимание, что так было всегда, просто раньше я мог в моменте выделять только одну мысль, поэтому не замечал, какой здесь хаос. Сейчас же я ощущал мыслительные потоки, как они вихрятся вокруг разных событий. Дом, близкие, сражения, сила, магия, острова и город, парящий над всеми. Не знаю, сколько я так пролежал, пока приходил в себя. В какой-то момент хаос надоел, и я принялся наводить порядок. Вскоре в голове возникла звенящая пустота. Странно так, наверное, к этому стремятся те, кто любит медитировать. С остальными изменениями позже ознакомлюсь, нужно очнуться и узнать, что вокруг происходит. Как тут дела? Нашел я глазами Серого и обратил внимание на себя. В горле пересохло, голос хрипел, но парень услышал меня. Пока в порядке. Забежала пара тварей, но Влад быстро с ними расправился. Он тот еще монстр, конечно. Я окинул взглядом юношу и увидел, что он в бою тоже успел поучаствовать. причем совсем недавно. Пятна крови виднелись на его одежде, не успел еще смыть. Что за твари? Новые? Да, таких мы еще не видели, но мясо у них что надо. Довольно улыбнулся начинающий воин. Других происшествий не было, пока тишина. Что же, это славно. Я поднялся и отправился наверх, где нашел мага. Как тут? Скучно. Пожал он плечами. Маг сидел задумчиво, прислонился к одному из камней. С виду картина маслом, дикарь на отдыхе скучает. А то, что эта дикарь, сомнений не вызывала. Из одежды, сверху накинута шкура, которую он сам снимал с убитого монстра, а потом выделывал с помощью магии. То еще зрелище, завораживающе. На просьбу сделать нам с Серым такую, ответил, чтобы сами учились, он нам не мамка. Шкура длиной до колен, служила как плащ, мех черный, жесткий. Под ним ничего, только штаны рваные, да обувь, сделана также из убитых чудовищ. Климат вокруг теплый, уверен, магу вполне комфортно. С его способностями, будь здесь даже холод, то смог бы голым сидеть и ничего бы не случилось. Борода, взгляд тяжелый, рядом топор лежит. Может и не дикарь, но варвар точно. Ты говорил, что мы станет заметнее на 10 уровне. Да, скорее всего и стали. Просто сейчас всем не до нас. Монстры посильнее наверняка решили на наш остров заглянуть и разведать. Наши же твари отправятся их встречать, там и устроят битву. Хочешь отправиться к ним, а предлагаешь сидеть здесь? Какой смысл? Разве что базу защищать, но с этим и один Сережа справится. Тем более, мы открыли защитный купол, пока ты спал. Как раз убитые зверушки любезно предоставили кристаллы для этого. Купол я уже видел, точнее читал, что можно построить его. Выступал он как энергетический щит, что будет защищать основу храма. Сила зависит от времени покоя и накопленной энергии. Чем больше он стоит и чем больше мы его заряжаем, тем крепче. Стоит ли говорить, что на это тоже требовались кристаллы? Но вспоминая, как ко мне пожаловали ночные птицы и пытались разбить алтарь, это вполне полезное приобретение. Действительно будет спокойнее оставлять храм в одиночестве. Ну или с Серым, который отобьется от мелких тварей. Хорошо, давай отправимся на разведку. Ты пойми, Макс, что сейчас острова начнут соединяться один за другим. Вон, можешь сходить к краю и увидеть, как это начинает происходить. Махнул мужчину рукой в сторону края острова. А ты не думал, по каким причинам они летают? В чем смысл этого? И тем более соединяться? Думал. Все, кто сюда попадают, думают об этом. У меня есть версия, что внизу слишком опасно, и это такой способ выживания. Для кого? Чудовищ? Не знаю. Может, эта энергия живая, и вот она держится подальше от того, что может находиться внизу. Я как-то раз видел внизу гигантские тени. Они двигались. Вспомнил я. Да, я тоже видел. Разное. Посмотрел маг в ответ серьезно. Пока говорили, в голове вихрились раи мыслей. Раньше это всегда было фоном, не успеваешь отследить весь мыслительный поток. Это как сравнивать человека, что сидит в автомобиле, и того, кто парит сверху над городом и видит все дороги, всех участников и что происходит. Я наблюдал, как мысли рождаются, как они бегут, как сталкиваются с другими, порождают другие, и так до бесконечности. Влад предложил сходить на разведку, а у меня за секунду возникла сотня мыслей на эту тему, которые слились в единое решение, что да, сходить можно. Определенно, мне нравится эта способность. Нужно еще проверить, как с магией теперь справляться буду. К краю я все же сходил. Острова и правда уже один за другим начали соединяться. То тут, то там виднелось, как это происходит. Удивительное зрелище. Как льдины в океане наползают друг на друга. Как хищники, что сливаются в поцелуях. Их были сотни, а может и тысячи. Она заполняли всю линию горизонта, сколько я мог видеть вокруг. И чем больше видел, тем страшнее становилось. Потому что каждый остров нес потенциальную угрозу. Но и возможности они тоже несли. Я не успел забыть про задачу становиться сильнее. Отчетливо помнил, что нужны кристаллы для развития. А лучше всего короны, чтобы выйти за те пределы, что предлагает храм. Серый, мы отправимся на разведку, ты остаешься здесь, сказал я парню перед тем, как мы отправились в путь. Но я тоже хочу с вами, заявил он в ответ, нахмурившись. Ты останешься прикрывать базу, не переживай, еще хватит времени навоеваться. И что толку мне здесь сидеть? Пройди усиление, тренируйся, наслаждайся покоем. На это он ничего не сказал, но и радоваться нашему уходу не стал. Может, взяли бы парня, пусть сражается, если хочет, предложил Влад, когда мы отошли от базы. Если хотим двигаться быстро, то он нас замедлит. У него совсем мало опыта в этом мире. Так он тогда его и не наберется», — хмыкнул маг, но продолжать тему не стал. «Приключения мы нашли быстро. Не дойдя до конца большого леса, услышали, как где-то вдалеке идет упоенная схватка. По округе разносился рев, взрывы и грохот. Влад на секунду замер, а потом сорвался и побежал вперед. «Догоняй, глянем, кто там шумит». Влад так рванул вперед, что складывалось впечатление, он и осторожность несовместимы. Несется со скоростью олимпийского чемпиона, плащ сзади взметнулся, еле поспевает за ним. Из-под ног комья земли вылетают. Я догнал его, поравнялся и бросил взгляд на лицо. Глаза серьезные, а на лице улыбка. Так непосредственно, будто на прогулке в парке. Как ребенок, что дорвался до сладкого. Но впечатление обманчиво. Вокруг и внутри сила клубится, топор готов сносить головы. Злая магия готова вырваться и разить врагов. Ускорившись, мы быстро оказались на опушке леса, достаточно близко, чтобы увидеть, кто тут решил устроить разборки. Это был уже знакомый великан и какая-то новая тварь, что не уступала ей размерами. Пришедшее чудовище размером с 2 этажа, морда как у летучей мыши, скалится и пытается вцепиться в противника. Тело жилистое, уступает в мощи великану, но выигрывает в скорости. Не знаю, из какой задницы ада она вылезла, но как будто ее с пеплом и черным туманом смешали. Часть тела дрожала, они сражались в рукопашную с великаном, и тот, когда попадал, выбивал темные частицы пепла и тьмы, будто ворошил золу. Там, где здоровяк наносил один удар, что отбрасывал монстра на 5 метров, он в отместку по 3 раза атаковать умудрялась. Великану тоже доставалось, да так, что из ран пепел клубился, явно мешая восстановиться. «Ты смотри, какая хрень, сумеречная», — прокомментировал Влад, засев в кустах. «Между нами и монстрами сохранялось 500 метров, так что можно наблюдать в относительной безопасности». «Сумеречная, ты уже встречал таких?» «Да, они с тех остров, что летают в темных областях этого мира». «Что еще за области?» Процедил я сквозь зубы. Хотелось выматериться. «Сколько еще я не знаю об этом мире. Вот области еще какие-то. А ты думаешь, этот мир круглый, как наша Земля?» «Не думаю. Тут всего хватает. Так что, если решишь улететь с острова, то будь аккуратнее. А тварь эта сумеречная. Ее собратья всегда на пепел похожи. Ну и магия у них подлая. Выжигает и высасывает силы, будь здоров». Великан вроде держится. Присмотрелся я к бою. «Да, пока его золотой щит окутывает. Да и то, пару ран уже отправлено. Не встречал еще цвет золота, не знаю, в чем его особенность». Здоровяк действительно был окутан золотой дымкой, и когда ему прилетало, то удары высекали желтые брызги. Монстры ревели, набрасывались друг на друга и пытались разорвать на части. «Видимый бой только начался», — продолжил комментировал Влад, «пока в рукопашной друг друга проверяют. Но скоро и до магии дойдут. Что с них взять? 3 зубчатых. «Какие?» — снова спросил я, чувствуя себя вечным учеником. 3 зубца на короне. Это как уровень. 1 кристалл — самые простые твари. 2 кристалла — чудище чуть серьезнее, может копить энергию и усиливаться физически за счет нее. 3 зубца уже корона, они магию могут применять. Поэтому, вытягивая из нее силы, ты можешь прокачать свой источник. А 4 зубца — с ними лучше не сталкиваться. Какой максимум? Не знаю, я видел 5 зубьев и тогда предпочел поспешно смыться, чтобы не умирать глупо. Вот, смотри, сейчас магией биться начнут, расплылся в предвкушающей улыбке маг. И действительно, между 2 чудовищами раздался взрыв, и они синхронно отскочили друг от друга. Великан оскалил пасти, казалось, его рев разнесся по всему острову, столь свиреп он был. Его любимая палица стукнула пару раз по камням, дробя их и приглашая сумеречного монстра нападать. Вокруг того в следующую секунду образовалась дымка, словно пепел клубится. Монстр окутался в черные облака и полностью исчез. Великан не стал ждать, что будет дальше, перед ним сформировалась золотая точка и оттуда жахнула лучом. Пепел полетел клочьями, но чудовище в нем исчезло и мгновенно оказалось за спиной у великана. Лапы у пришлого монстра были длинные, я бы даже сказал тонкие, и венчали их мощные когти, достойные любого хищника. Вот на них он великана и насадил. Когти замелькали со скоростью вентилятора, кромсая плоть. Но и наш здоровяк оказался хорош. Взревел, сделал шаг вперед и с разворота засадил сумрачному монстру дубиной, что окуталось золотом, жахнуло, От взрывной волны ближайшие деревья вырвало с корнем, а тварь снесло и отправило в полет, где она устроила просеку на опушке леса. Вот это они развлекаются. Глаза Влада светились. Он наслаждался тем, как монстры убивают друг друга. Уверен, они оба скоро станут четвертого ранга. Совсем немного осталось, если судить по задействованной мощи. Вот кто-нибудь из них другого сожрет и все, сразу эволюционирует. Так себе перспектива. Это же рядом с нами сразу окажется серьезный монстр. А куда еще серьезнее, тут и этих непонятно, как убивать. Не переживай, вдвоем мы одного точно завалим, уверенно сказал маг. Разве что это сделаешь ты. У меня пока нет подходящих заклинаний, чтобы пробить таких чудищ. Не ссы, салага. Сейчас они истощат друг друга, тогда и вмешаемся. Да пошел ты, ответил я на его подколку. На что он заржал, абсолютно не скрываясь. Тем временем два чудовища снова обменялись магическими ударами, но никто не смог взять верх. Сумеречный собрал туман в один клубок и выстрелил им. Великан выставил щит, но его протащило по земле, оставило борозды. Жутко такое видеть, когда монстр размером с двухэтажный дом. Пришлое чудище прыгает, выставляет когти вперед, хочет вонзиться в противника. Но великан подлавливает, бьет без затей, ударом кулака прямо в пасть. Еще один взрыв, хлопок даже у нас слышен, столько силы в удар вложено. Зато Влад оказался прав. Они истощали друг друга. Снова пошла рукопашная, энергия не безгранична, полетели ошметки плоти. Если в начале боя они хоть как-то восстанавливались, то сейчас прекратили. Кровоточат раны, забирают последние силы. Неизвестно, кто бы победил, но великану пришла помощь в виде подкрепления из птиц, что я уже встречал на острове. Они тоже были с золотыми кристаллами, прилетело их штук 30 во главе с продвинутой тварью, у которой было два зубца. Птички набросились на сумеречного, отвлекли внимание на себя. Каждая из них была ему на один удар, парочку он сразу убил, но остальные жалили и отскакивали. Здоровяк же действовал с ними синхронно, воспользовался преимуществом и атаковал с удвоенным рвением. Клочья пепла полетели в стороны, защитное облако летело и сумеречного чуть было не разорвало на части дубиной, но он пустил волну золы перед собой и бросился бежать. Черный туман разошился, монстр исчез в нем и метнулся черным облаком в сторону. Вырвался через сотню метров, не прошло и секунды. Оглядываться не стал, использовал ускорение, чтобы бежать с поля боя. И двигался он аккурат в сторону большого леса, откуда мы пришли. Повезло лишь в том, что он пронесся мимо нас и даже не заметил. «Встаем и ползком за ним», – прошептал Влад. «Так встаем или ползком?» Не удержался я от подколки. «Совмещай», – буркнул он и активно заработал локтями, удаляясь вглубь леса. «А великан как же?» – догнал я мага, он же сейчас за ним сунется. «Как представлю, что окажусь между двумя этими титанами, так мурашки по коже и дрожь начинается. Сразу не сунется, минут через 10 только, как восстановится. Сумеречного как следует потрепали, ему больше времени потребуется. Наша задача успеть его подловить в этот момент, пока за ним не пришли. Авантюра?» Прошипел я, ползком двигаясь за магом через кусты. «Именно!» — радостно воскликнул он. «Если хочешь, можешь тут посидеть». «Нет уж!» — отказался я и активнее пополз вперед. «Тогда и не ворчи, как старая бабка. Ты можешь получить уникальную корону. Неужто не хочешь? А ты что, не заберешь ее себе?» На секунду я остановился, так был удивлен его вопросом. «Нет, мне она ни к чему. Так что забирай, если убьем эту тварь», – озадачил. Я не строил иллюзии и понимал, что убийство скорее совершит маг, нежели я. Слишком разные весовые категории. Поэтому и трофей по логике должен достаться ему, с чем я, скрипя душой, был согласен. Но он отказывался, что странно. При определенном уровне развития, короны больше не нужны, хм, логично. Углубились в лес и поднялись, чтобы двигаться быстрее. Я оглянулся назад. Как Влад и сказал, великан сразу бросаться в погоню не стал, так и остался там, где шло сражение. Птицы кружили вокруг него, но далеко не улетали. План догнать сумеречного попахивал безумием, но чего это я? Все мои дни в этом мире были пропитаны им, так что зря ворчу. Прав Влад, надо прикончить тварь, пока есть удобная возможность. В лесу полумрак, кустистые кроны закрывают свет, жужжит мошкара, пахнет деревом, сыростью и мхом. Чувства обострились, хочу выследить монстра раньше, чем он нас заметит. Далеко сумеречный демон убегать не стал, ушел на пару сотен метров, там и сел на одной из полянок. подкрались к нему незаметно, земля полусухая, мха много, поглощает шум, дает ступать тихо. Выглядел монстр жалко, если сравнивать с тем, как было раньше. Потрепанный, с рваными ранами по телу, так выглядит догорающий костер. Но я помнил, какое пламя 5 минут назад бушевало. Этот с виду жалкий монстр очень опасен. Засекли мы его 50 метров, дальше подбирались не спеша. Облокотилась тварь на дерево, которое от этого тлело, кора слезла, будто кислотой облили. Других следов тоже хватает, то здесь, то там плеши на земле. Это то, где тварь шагала. Лучше избегать ее объятий. Влад показал руками, что лучше зайти с разных сторон. Он атакует в лоб, мне же предлагал напасть со спины. Двигаемся медленно, но верно. Время играет против нас. Удивительно, но до последнего момента чудище нас так и не заметило. Вблизи оно выглядело гораздо страшнее и совсем не жалко. Даже сидя, оно под 4 метра ростом, но при этом худое и жилистое, как жердь. Настоящий демон. Морда опущена, с нее капли пепла падают. Руки свесило, сидит, восстанавливается. Вижу, что ран еще хватает, но затягиваются, хоть и медленно. Удар мага выглядел как белоснежный таран. Он врубился в грудь сумеречному, опрокинул его и протащил по земле. Если Влад может таких тварей швырять, то я не удивлен, что он так легко относится к драке. Сам я теряться не стал, и когда монстр упал на землю, то взвился в воздух и под ускорением обрушил меч в пылающую углями глазницу. Клинок вошел легко, снес часть башки, но не скажу, что тварь это как-то опечалило. С тем же успехом можно рубить золу, что толку, если угли остаются пылать, а ты лишь искры высекаешь. Тварь резво вскочила, сразу вырастая до 6 метров ростом. Когти метнулись ко мне, рвутся разорвать человека-наглеца. Уворачиваюсь, смерть проносится рядом, кожу жжет от разъедающего пепла, что едва разминулся с лицом. Поднырнул под ногу, ударил клинком в колено, но толку почти нет. Лезвие проходит легко, но будто пыль выбивает, ран не наносит. Кувырок вперед и снова едва разминулся с лапой, что впечатало когти в землю. Брызги пепла во всю стороны, капля попадает на рукав, прожигает его и разъедает кожу. Стискиваю зубы, рвусь дальше и прячусь за дерево. Следующий удар от разъяренного монстра приходится в ствол. Влад отвлекает монстра, бьет основательно, снова опрокидывает чудище. Я рискую, подбегаю и перерубаю кисть. Успех, она отлетает и уже не восстанавливается. Но стоять рядом смерти подобно, наскок, удар, и я уже снова скрылся за деревом. Монстр ускоряется, злит его, что мелочь атакует. Еще удар от мага, что впечатывает тварь в землю. Та воет, сопротивляется, пытается встать. Выжидаю момент, нападаю и отрубаю ногу. Та развеялась в воздухе, осыпаясь кусочками тьмы и пепла, когда отделилась от тела. Пепел же лучше любой кислоты. Там, где упал, плеши остаются, от которых гарью воняет. Давим монстра. 2 человека против чудовища. Но не хочет тот умирать, идет ва-банк. Протяжно завыл сумеречный демон, а через секунду вокруг него разошлась волна пепла. Спасла меня только реакция и то, что хранил энергию вот как раз для таких случаев. Ускорившись до предела, я побежал прямо по дереву вверх, чувствуя, как оно оседает. А как не осесть, когда часть ствола разъела? Лес превратился в ад. В диаметре 20 метров каждая из деревьев лишилась метровой части ствола. Раздался треск, следом грохот и дерево, на ветку которого я забежал, обрушилось вниз, прыжок в сторону, прыгнуть на другое падающее дерево, и пока она заваливается, пробежать вперед и прыгнуть дальше. Энергия утекала быстро, на таких скоростях не сэкономишь, но я рвался вперед, как загнанный зверь из ловушки. Выглядело это завораживающе. Под ускорением деревья падали не спеша, треск разносился по округе, и можно рассмотреть детали. Впрочем, мне было не до них, спастись бы. На последних остатках сил прыгнул вперед, влетел в крону, проломил тонкие ветки, листва прошлась по лицу, а дальше я кубарем на землю упал, едва с падающим стволом разминулся. Рухнул он совсем рядом, накрыл листвой, как будто одеялом укутал. Пахнет лесом, только запах гари перебивает. Я же лежу, пошевелиться боюсь, дыхание тяжелое и бешеное, запас энергии на нуле. Вот так учудил сумеречный, вот так сюрприз. Больше ничего не происходит, падение деревьев быстро закончилось. Позволил себе 30 секунд отдыха, да пополз под ветками. Те цеплялись, норовили ободрать. Я бы их мечом порубил, но выронил по пути где-то. Подтянуть бы рукой, Да в этих завалах лучше не рисковать. Кое-как выбрался, отряхнулся и залез на ствол дерева. Вокруг разруха, клубится дым от пепла. Выставил руку, потянулся к мечу, то и прилетел, упал в руку, как родной. Я вернулся обратно на место финальной битвы, где нашел Влада. Он стоял и отряхивал топор. Под его ногами лежал труп монстра. Деревянное кладбище станет ему могилой. Хватай корону и пойдем отсюда. Великан уже на подходе. Не хочешь с ним драться? Сначала эту корону поглоти. Охранителя острова в последнюю очередь тронем. Если только он на базу не заявится. Пока же он нам помогает, отвлекает чудовищ. Он ведь разозлится, что кто-то другой его добычу отберет. Разозлится, наверное. Тебе есть до этого дело, или хочешь трофей оставить? Лицо мага исказила усмешка. Отвечать я не стал. Забрал корону, да поспешили подальше отсюда. Где-то через пару минут в лесу раздался треск и крайне недовольный рев. Видимо, труп нашли, без короны. Вот и недоволен здоровяк. Через час, убедившись, что великан не отправился в нашу сторону, мы вернулись на базу. Там все спокойно, никаких происшествий. Серый, когда выслушал рассказ, сначала был недоволен, что не пошел с нами, а потом обрадовался, прочувствовав, с какими тварями мы столкнулись и что за замес там был. Дальше не стал оттягивать и взялся за изучение короны. Пожалуй, она была самой мощной из мною виденных, и самой массивной по совместительству. Ты главное не спеши, это не обычный кристалл, здесь могут быть сюрпризы, посоветовал маг. Какие? Загляни в нее, изучи и узнаешь. Когда заглядывал в золотую или алую короны, то там ничего особенного не было, лишь искры, да снежинки, что летали. Понятный формат, так сказать, а вот в этой обнаружился пепел. Я, наверное, с полчаса затратил, чтобы убедиться, что по структуре это те же самые снежинки, разве что мощнее, но при этом окрашенные стихией пепла, как будто снег в зале извозили. Действовать решил аккуратно, как в самые первые эксперименты, поэтому сначала одну такую темную снежинку перетащил и слил с ядром. Осторожность не была лишней. Ядро отозвалось бурно и мгновенно стало на тон темнее. До этого энергетический центр был бесцветным, а сейчас как будто пыли набрал. Впрочем, негативные ощущения миновали меня, никаких фатальных последствий я не почувствовал, а через пару минут активного прогона энергии серость ушла. Да, корона точно мощнее других, нужно быть предельно аккуратным. На то, чтобы поглотить половину, ушел десяток часов. Задачка отказалась решаться с наскока, но и куш сладок. Теперь во мне одновременно пребывали 17 снежинок, но и кое-что изменилось, как мне показалось, навсегда. Из этих 17 появились две темного цвета. Новая сила не хотела никаким образом уходить. Да оставь ты, у меня тоже разные цвета есть, это нормально. Так ты обретаешь новые возможности, чтобы заклинания плести. Попробуй пепел добавить в бур, посмотрим, что получится. Получилось на загляденье. Я сплел заклинание, но в основу заложил пепел. Если судить по пробоины, то только за счет этого мощь удара выросла процентов на 15, плюс добавился эффект разъедания. То, что мы видели в исполнении сумеречного, когда он приличный кусок леса уничтожил. Теперь я так мог, только в десятки раз меньшего масштаба. Ну да всему свое время, и я до вершины магического искусства дорасту, когда-нибудь. Дальше решил проверить, что будет, если сразу заглотить оставшуюся половину. Риск минимален, потому что ядро уже успело адаптироваться. В итоге оказался прав, ничего страшного не случилось, а в качестве награды я получил плюс 3 темных снежинки, в итоге резерв стал равняться 20. Так и закончился день, с победой и новыми возможностями. Глава 19. На освоение короны ушли последние часы в относительном затишье. Как только я закончил, как будто этого только и ждали, к нам пристыковался еще один остров, отчего основательно тряхнуло, а буквально через 15 минут еще один. Хотел бы я увидеть это со стороны, как сотни остров присоединяются друг к другу и продолжают при этом парить в небе. Наверняка удивительное зрелище. Пойдем, глянем, что там рядом с нами появилось. Предложил Влад. Из пещеры вышли втроем и отправились к ближайшему краю острова. Вскоре нам открылось, как выглядела состыковка. Берега сошлись не совсем ровно, и наш остров оказался чуть выше, наехал на другой, и теперь там бордюр метра два высотой. Охренеть, выдал Серый и присвистнул. Настолько диковинное зрелище перед нами предстало. Вдалеке виднелся еще один прямо сейчас пристыковывающийся остров, но уже не к нам, а к тому, на который мы наползли. До него с полкилометра, разглядеть подробности можно. Выглядело это как пазлы, что наползали друг на друга, ломая кромки. При этом, учитывая, что форма островов далека от идеальной, оставались зазоры и щели, так что при желании можно провалиться вниз или скидывать врагов, мелькнула мысль. «Хорошо, что мы выше, удобно будет обороняться», — сказал маг и взмахнул пару раз топором, разминаясь. «От кого?» — повернулся на его слова Серый. «А вот от них», — указал я в сторону чужого острова. Парень успел пройти почти все эволюции, кроме последних и той, что усиливало чувствительность и восприятие, поэтому сейчас он не слышал, как из соседнего леса, что напоминал джунгли, активно кто-то продирается в нашу сторону. «Кажется, их там много», — прокомментировал я то, что слышал. «Ага», — согласился Влад. «Да про кого вы?» Серый взял покрепче копье и выставил его перед собой, но врага пока не видел. Но тот не заставил себя долго ждать. Из-под сени леса вышли они, стая красношкурых чудовищ, размером с собаку, но вот количество. Они выходили и выходили, строились на каменной площадке и осматривались. Десяток, другой, третий, я сбился со счету. Большинство из них были первого ранга с одним кристаллом, но нашлись и с двумя, а потом выбрался главарь, здоровенная тварь, размером с быка, да с тремя зубцами на короне. Кожа гладкая, никакой шерсти, задние ноги мощные, а вот передние тоньше, зато с когтями. Пасти, как и у многих чудовищ этого мира, такие, что любой аллигатор обзавидуется. Кристаллы оранжевого цвета и кто его знает, какие могут быть сюрпризы. Серый, на тебе мелочевка. Встань к нам за спиной и добивай всех тех, кто прорвется. Влад, разберемся с вожаком, а куда мы денемся? Усмехнулся маг и хрустнул шеей, потягиваясь. На его лице врагам угрожал предвкушающий оскал. Твари решили не медлить и бросились вперед. Нас разделяло метров 50, которые они преодолели молниеносно, но то, что мы находились на выступе, сыграло свое дело. Первый монстр попробовал заскочить сходу, запрыгнул на карниз, но Влад отправил его пинком обратно. Туша кувыркнулась, жалобно взвизгнула и врезалась в собрата. Я не отставал от мага, только бил наверняка и срубил мечом башку шустрой твари, что одним прыжком оказалось передо мною. Дальше в ход вступил вожак и пустил оранжевую волну марева. Клубни дыма разрастались, заполонили пространство на десяток метров вокруг и обещали через пару секунд проблемы, как только достигнут нас. Выглядело это как дымовая завеса, но я отметил, как пожухла трава, которой коснулась оранжевое марево. Мелкие же твари не замечали ядовитого облака, спокойно двигались через него и продолжали лезть на карниз. Влад убил еще парочку, я не отставал от него. «Серый, назад!» — крикнул я парню. У него было меньше всего шансов защититься от яда. У меня их тоже немного, но я попытался сделать хоть что-то, импровизируя на ходу. Создал сетку щитов, растянул как можно шире и пустил навесом вперед, навстречу волне. Эффект был нулевой. Так можно пытаться разгонять туман, затея глупая. Более того, оранжевая субстанция разъела щит, как кислота бумагу, и продолжила двигаться вперед. Вот она добралась до карниза, я попятился назад. Чужой остров полностью скрылся из виду, и кто знает, что там происходило. Спас Влад. Он закрутил вихрь в 3 метрах от нас, что поглотил воздух вокруг себя, а с ним и марево. Оно развеялось и открылся вид. Что же происходит? Твари воспользовались нашей заминкой под покровом, скрытые от глаз, десяток из них успел залезть наверх. Часть вскарабкалась по флангам и готовилась атаковать, часть шла в упор. Нас окружали. Первого монстра я заметил в последний момент, слишком увлекся атакой вожака, и успел среагировать только за счет скорости. В этом преимущество против обычных тварей было доминирующим. Разогнался еще сильнее, до предела, я добился того, что монстр чуть ли не замер, распластавшись в воздухе, словно попал в стоп-кадр. Я видел, как напрягаются мышцы лап, как он отталкивается от камня и прыгает вперед. Его пасть оскалена, готовится вцепиться в наглеца человека, что встал на пути. Зубы острые, улыбка до ушей. Еще секунда и он врежется в меня, погребет под собой, разорвет плоть. Поворачиваю корпус, направляю меч вперед, преодолевая сопротивление воздуха. Свист разносится по округе. Лезвие встречает монстра в полете. Его тело плавно расходится на части. 2 половинки летят дальше грудой мяса, которое уже не суждено встать. Кровь летит в стороны, вываливаются внутренности. Да уж, на скорости вижу слишком многое. Туша убитого еще не оказалась на земле, а я стоял уже рядом со вторым монстром, что приготовился к прыжку. Его лапы напряглись, мышцы бугрились, он был мощнее своих собратьев, и скалился, готовясь разорвать меня. Но его голова отделилась от тела, а я кинулся к следующему монстру. Тут пришлось снизить скорость, потому что расход энергии слишком большой, чтобы тратить его на мелочь. До цели 3 метра. Выстрелить мечом и даже притягивать не надо, лезвие хищно прорубает тело насквозь. Этого хватает, чтобы убивать сходу, главное попасть в уязвимое место. Монстры повалили один за другим. Тех, кто оказывался рядом, я рубил мечом, а тех, что оставались вдалеке, ловил выстрелами. Магию больше не пускал в ход, тратил все на усиление тела. Толку с пары ударов буром, когда здесь десятки монстров. На секунду обернулся и отметил, что удалился от Влада и Серого. Магу было плевать, он убивал тварей пачками и наслаждался. Вокруг него уже образовалась груда трупов, которая, как заслон, мешала пока что живым монстрам добраться до человека. А вот парень отбивался кое-как, он отступал назад и отмахивался копьем, жалим им врагов. Вроде пока справляется, хоть и со скрипом. Заодно подучится, подумал я, и перенес внимание снова на монстров. К этому моменту как раз подоспел хищник второго ранга и двигался он гораздо быстрее своих собратьев. Крупнее других, он мчался, как бронепоезд, расталкивая всех, и живых, и мертвых. Тварь прыгнула, чтобы скорее достать меня, на что я рефлекторно сплел заклинание бура и всадил прямо в морду чудовища. В пасть засунули мясорубку. Бур прошел на вылет, одновременно перемалывая внутренности и прижигая их. Образовалась внушительная дыра с ошметками внутренностей. Тварь рухнула и прокатилась по камню, чтобы замереть навсегда. А отлично, магия работает. Внезапно плечо обожгло болью, а меня отбросило назад. С удивлением обнаружил торчащую из тела стрелу. Сфокусировал глаза и нашел причину, отчего грязно выругался. Над лесом чужого острова парили на местных птицах аборигены, уже виденные товарищи, с кожей цвета известняка. Следующую стрелу я принял на магический щит, попутно срубив полчерепа подбежавшей твари. Пришлось изворачиваться и ставить еще щиты, потому что стрелы летели одна за другой. Я отступил назад и прикрыл Серого. Тому повезло, и в него пока не стреляли. Скрипнув зубами и задержав дыхание, выдернул из себя древко. Надеюсь, хотя бы без яда и регенерации справится. Влад новую угрозу игнорировал, сцепившись с вожаком стаи. От стрел он защитился мощным щитом, ему это не страшнее плевка, а вот чудовище билось отчаянно, старалось окутать его оранжевым маревом все сильнее, чередуя это старанными ударами и наскоками. Мелкие твари пытались помочь вожаку, но быстро дохли. Все бы ничего, но я видел, что аборигенов уже собрался десяток, и кажется, среди них был тот, у кого нашлась тройная корона. В любую секунду он мог нанести удар, и тогда даже Владу может стать тяжело. Энергии у меня оставалась половина, хватит на одну вылазку. Беги в пещеру, толкнул я Серого подальше отсюда, а сам рванул вперед. На скорости пролетел до мага и покромсал всю мелочь, что набежала. Со стороны это выглядело, как внезапное обезглавливание твари. Не всегда получалось ударить аккуратно, гораздо чаще во все стороны летели кровища и мозги. Меня бы вырвало, но на такие мелочи нет времени. Второй бур ушел на оставшегося монстра второго ранга. Раньше бы он сожрал меня и не заметил, а теперь наоборот. От большинства летевших стрел удалось увернуться. Там, где не получилось, выручали щиты, но и энергия при таком режиме уходила, будь здоров. На усиленную тварь я вышел не просто так, а попутно срубил корону. Не сбавляя хода, я подхватил ее и потянул энергию, что ускорит восстановление запаса. К этому моменту вожак монстров успел забраться на наш остров. Он теснил Влада, тот отбивался и отступал. Монстр как раз оказался боком ко мне, когда я только начал бежать в их сторону. Не поленился и зашел со спины. Уж не знаю, видел мои действия Влад или так сложилось, но он усилил прессинг, и битва между двумя чудовищами свелась к тупому давлению. Этим я и воспользовался, соединив два удара. Искру в ноги и выстреливаю себя вверх. В полете формирую на остатках энергии бур, наполняю его энергией пепла и выстреливаю монстру в затылок. Магия врезается в щит, продавливает его, отчего летят искры и расходятся трещины. На секунду защита лопается, но силы заклинания мало, чтобы нанести урон. Тут обрушиваюсь я, всем своим весом, врезаюсь ногами прямо в хребет и всаживаю клинок в черепушку монстра по самую рукоять. Проворачиваю меч, из раны хлещет болотная жижа, дошибает мерзкий запах. Чудище выгнулось дугой, сбросило меня, но рана нанес основательную. Резкое движение добавило повреждения. Клинок то я удержал в руках, а он уж постарался на славу и как следует разворошил тварь. Этим воспользовался Влад и нанес удар такой силы, что тело монстра располовинило на две части. Ну, а я тупить не стал, быстро вскочил и срубил корону, после чего подбежал к магу и подставил тому плечо. Влада шатало, он выглядел бледным и едва держащимся, но его сил хватило, чтобы оттолкнуть меня и выставить щит перед ударом аборигена. Среди них все же нашелся маг. На нас обрушился магический пресс, а Влад принял эту мощь на себя. Он выставил руки вверх, как будто держал небосвод. Камень под ним крошился, а вокруг так и вовсе творился хаос. Земля трещала и рвалась. Но вот натиск спал, и маг запустил ответ в виде широкой дуги энергии, что шугануло всех летающих чудовищ. «Уходим», – прошептал он, и я снова подставил ему плечо. Мужик оказался тяжелым, будто статую тащишь, а не живого человека. «Тебя что, ранили?» – выплюнул я из себя слова, протащив его метров пять и скрывшись за скалой. Говорить тяжело, но любопытство, чего маг такой слабый, перевесило. «Не совсем», – процедил он сквозь зубы, сам не радуясь тому состоянию, в каком оказался. «Надо вернуться будет. Там кристаллов гора. Я корону забрал, остальное мелочь. Да корону вижу, поглощай давай ее, а мелочь нам кучу времени сэкономит. Иначе эти уроды заберут все себе. Ты этого хочешь?» Голос мага наполнился раздражением. «Нет, я бы их лучше всех перебил. Ты корону себе опять взять не хочешь?» «Не хочу, достал. Сам поглощай, мне это не поможет». Мы успели пройти метров 50. Когда навстречу вынырнул Серый и подхватил мага с другой стороны. Дело ускорилось, и бегом мы через минут пять оказались рядом с базой. Вдалеке виднелись аборигены, зависшие в небе. Их твари размахивали крыльями и злобно посматривали по сторонам. Уверен, их хозяева следили за нами и видели, куда мы ушли. Часть из них спустилась и наверняка собирала добычу. «Влад, сколько тебе нужно времени, чтобы восстановиться?» «Для полноценного боя полчаса», — сказал он тихо, укладываясь на целительское ложе. «Мне бы тоже не помешало, так, для тонуса, но как-нибудь потом. Чего так долго?» — удивился я. «А вот», — потрепало меня, в голосе его чувствовалась боль. «Странно все это, я уже видел, как он сражался гораздо яростнее, а сейчас битва была не самой серьезной, да и короткой. Следов ран не видно, даже если учесть регенерацию. Все это было подозрительным, но пока расспрашивать не стал. Я попробую пощипать их. Постараюсь сильно не рисковать, если будет жарко, то вернусь. Пока приходи в себя. Как все уляжется, хотелось бы услышать, что с тобой происходит». Маг ничего не сказал, лишь посмотрел мне в глаза, но потом отвел их. Я кивнул Серому и поспешно вышел из пещеры. Летающие всадники парили на том же месте, поэтому я аккуратно двинулся в их сторону. Здесь шел покореженный ландшафт. Хватало колдобин, скал, разломов и выступов. Если знать местность, то можно оставаться незамеченным большую часть расстояния. В голове крутилась безумная идейка, и для нее требовалось забраться куда-то повыше. Подходящей целью стала возвышенность из скал. Они торчали зубьями над окружающим пейзажем. При желании по ним можно пробежаться, залезть наверх и... а дальше как пойдет. Я аккуратно пробрался туда и спрятался, выжидая подходящий момент, заодно рассматривал, что же делают аборигены. Наверху остались самые обычные. Их главарь спустился и, видимо, руководил грабежом. Уверен, кристаллы собрали первым делом, и сейчас у их главного в руке свисал здоровенный мешок, пропитанный кровью и с характерными выступами чего-то твердого. «Сколько мы монстров перебили?» 30, 40, хороший куш, но пока достается чужакам. Видимо, меня заметили». Раздался гортанный крик, и один из двух парящих наблюдателей повел крылатое чудовище в мою сторону, сходу натягивая лук. Еще парочка всадников побежали седлать своих небесных скакунов, остальные замерли и ждали решения командира, но тот не успел отдать какой-то приказ до того, как я начал действовать. Крылатый всадник через пару секунд оказался рядом, нас разделяло метров 40, когда он меня увидел и выпустил стрелу, но оставался он с другой стороны скалы, так что увернуться плевое дело. Ящер завис в небе и активно махал крыльями. Их размах метра под 4 с каждой стороны. Сама тварь первого ранга, худая и тощая, я бы сказал. И как только всадника держит, не иначе, магия. Дикарь понял, что достать меня не получится, поэтому двинул монстра вперед. Но это ведь не вертолет, Тут точностью и не пахнет. Как животинка полетит, так и будет. Вот она и решила зацепиться когтями за скалу, под которой я сидел, видимо для опоры. Раскрутить вихрь внутри, ускориться, и вторая стрела, что выпустил всадник, замедляется, словно попала в кисель. Вижу, как она вращается в воздухе. Ящеры и весь окружающий мир замирают. Я срываюсь вперед, отталкиваюсь от камней, чувствуя, как они дрогнули от силы, но устояли, дали опору для рывка. Стрела пролетает мимо, игнорирую ее. Подпрыгнуть на первый уступ, оттолкнуться, забросить себя еще выше и снова оттолкнуться. За 3 секунды я оказался на высоте 4-го этажа. В этот момент крылатое чудовище только коснулось скалы и зацепилось когтями, но, видимо, что-то сообразило. Тварь замахала крыльями, отдаляясь, и этого хватило бы, чтобы я промахнулся. Но в наивысшей точке своего полета я выстрелил мечом. Лезвие блеснуло и пробило всадника на вылет, цепляясь с другой стороны. Активирую возврат, и меня дергает вперед. Удача, что всадник сидел достаточно крепко, чтобы выдержать вес моего тела и притянуть к себе. Злобная тварь попробовала цапнуть клыками, и в подробностях разглядел ее пасть, попутно умудрился впечатать ступню прямо между глаз, отчего челюсти твари схлопнулись, да так, что посыпалось зубное крошево, а башка резко ушла вниз. Я буквально шел к небу по головам. По инерции я врезался в седока, выдернул меч и располовинил его на пару частей. Брызнуло кровище, и пролился алый дождь вперемешку с потрохами. Верхняя часть туловища соскользнула и полете вниз, а кишки вываливались на бок. Ну и мерзость, подумал я, пытаясь стряхнуть труп вниз, но не тут-то было. Тем временем тварь подо мной не стала мириться со столь злостным захватом, и началось бешеное родео. Я нащупал вожжи и попробовал управлять процессом, но это сложнее, чем кажется, учитывая, что пришлось сесть на самом краю седла и прижиматься к мертвецу, рискуя из-за крови соскользнуть вниз. Мимо пролетала стрела, напоминая, что остались и другие враги. Повезло, и чудовище рвануло в нужную сторону. Мы поравнялись со вторым крылатым всадником, а может, это он к нам прилетел, чтобы убить меня, но дистанция уменьшилась, и это был шанс выстрелить мечом, промазать, а потом выстрелить еще раз и пробить гортань всаднику. Учитывая, что наконечник расширялся в момент попадания, плюс сила рывка, голова дикаря отделилась от тела, которое разразилось брызгами кровавого фонтана. Нереальный трюк с обычным мечом, но с магическим, оказывается, и такое возможно. Спасибо ускорению, иначе хрен бы я попал. Но я не учел одного. Крылатое чудовище могло напасть и без седока, что оно и сделало, налетев словно коршун. 2 монстра сцепились, одно из них пыталось вцепиться в меня зубами, а морда у нее размером как у лошади, так что опасаться было чего. Зубы клацнули совсем рядом, от столкновения я чуть не улетел вниз. Собственно, это и спасло. Когда откинулся назад телом, то пасть чудовища прошла мимо. Я выпрямился и саданул в лобешник обезумевшей твари. Бур в голову поставил точку в конфликте. Но еще это привело к тому, что вцепившиеся в друг друга чудовища стали падать. Труп потащил вниз того, что был подо мной, короткий миг ушедшей опоры, ощущение невесомости и жесткое падение. Так быстро рухнули, что даже выматериться не успел. 2 разбитые в лепешку твари – это не то, что можно назвать поводом для мягкой посадки, но удар смягчили. Я выжил. Чудом, не иначе. Убитый монстр оказался внизу, мой же сверху, и переломал себе все, что можно было. Когда сползал с него, зверюга жалобно скулила, да так, что я не выдержал и сжалился над ней. Подарил быструю смерть клинком в череп. Встать, отряхнуться и убедиться, что кости целы. Теперь надо сваливать, потому что ко мне спешно приближались, я это отчетливо слышал. Следующие полчаса превратились в салочки со смертью. 8 аборигенов против меня. Задача не стояла победить, к сожалению, это невозможно, хотя я попытался, что чуть не стоило жизни. Едва сунулся к ним, как дикари мгновенно взяли в клещи. Пришлось вырываться из окружения. Им это стоило 1 убитого, а мне раны на плече, которая заросла через 2 минуты. Повезло, что в этот момент главарь находился дальше всех и не стал бить через спины подчиненных, а то вышел бы совсем другой расклад. Враги кружили, словно коршуны, и загоняли жертву. Моей целью было продержаться, пока не восстановится Влад. Надеюсь, он не решит задержаться на лишний часок, а то силы подходили к концу. 1 минуты были легкими, потому что разозленные гибелью своих, аборигены бросались хаотично, а за счет скорости и щитов от их атак уклониться проще простого. Ну что мне могли сделать стрелы, разве что внезапно подловить, но я хранил бдительность. А вот потом вожак навел порядок и охота стала осмысленной. Это случилось как раз после того, как сунулся к ним и получил ранение. Самое опасное – это атаки главаря. Он бил давящими таранами, что обрушивались как гнев небес и карающий молот. Пара скал обратились в пыль, а мне удавалось избежать смерти, лишь выходя за грань своих возможностей. А как иначе, когда каждая атака прилетает внезапно, как гром среди ясного неба? Этот уродец почему-то отказался высылать уведомления или хотя бы пафосно кричать название заклинаний. Зато бил только раз в 5 минут, что упрощало выживание. Стоило задержаться в одном месте, как сразу налетали по 2-3 с обеих сторон. Вожак шел в центре. Попробуй напасть хоть на одного, и 2 ему помогут, а там через пару секунд и остальные доберутся. Под ускорением да, можно их поубивать, но и сил у меня мало осталось. Я и так бегал тут на скорости, экономя каждую крупицу энергии, постоянно балансируя на лезвии ножа. Дело осложняло то, что вожак атаковал с неба, продолжая оставаться на летающей твари. Остальные же бегали по земле. Вместе они работали, как хорошая команда загонщиков. На это время я стал роботом, что просчитывал ходы с математической точностью. Сзади гонится 2-3, вожак залетает вперед, блокирует путь. Я сворачиваю в сторону, ускоряюсь и пролетаю опасное место. Потом свернуть, броситься к новым укрытиям, там повторить. Когда накопится энергия, бросить в вожака бур, перед его атакой, чтобы силы ушли на защиту, выиграть время. Ход битвы переломил Влад. Он воспользовался тем, что аборигены увлеклись мною и атаковал вожака, точнее его крылатую тварь, точечным ударом снеся ей крылья. Вот была птичка, а вот появился пикирующий вниз обрубок. Самому вожаку тоже досталось. Второй магический удар пришелся на его защиту, когда он рухнул на землю. Я же воспользовался тем, что аборигены отвлеклись, сблизился с одним из них и выстрелил мечом, пробивая тело. Ускорение, и еще 2 трупа падают рядом, а теперь отступить, потому что силы кончились, и я сейчас обычный человек. Но это было ерундой. Главная цель – вожак. Он решающая ударная сила и связующее звено, а остальные всего лишь массовка. Они даже ранить нас с магом не смогут. Это понимал не только я, но и они сами, что чувствовалось по их замешкавшимся и суетливым движениям. Оставшаяся тройка отказалась преследовать меня и отступила в сторону их главаря. Тот еще был жив. Вожак тем временем поднялся над трупом убитой ящерицы и занял оборонительную позицию. Влад прессовал его знатно, воздух гудел от разлившейся силы, но не скажу, что кто-то из них доминировал над соперником. Я тоже не спешил, выжидал подходящего момента и готовил свой наиболее сильный удар, усиленный бур, замешанный на пепле из 1000 искр, я уж не говорю про снежинки. Мне бы только пару минут, чтобы накопить резерв для этого. Силы не бесконечны не только у меня. Через пару минут обмена ударами, маги стали бить реже и слабее. В этот момент я и решил действовать. Срываюсь вперед, бегу под ускорением в сторону вожака. Тройка прикрытия, что скрывалась у него за спиной, попыталась помешать, но лишь немного замедлили меня. Зато это дало нужную секунду вожаку, чтобы тот успел среагировать. Он кинул в меня лайтовой версией молота. Выглядело это как светящийся диск метрового диаметра, что несся с уверенностью бронепоезда. Щит выставить я не успел, зато получилось выставить меч и разрубить заклинание на 2 части. Но и этого хватило, чтобы протащить меня на 3 метра. Равновесие удалось удержать, но какой ценой? Чувство, будто сбило машины, дышать нечем, и удерживаемый бур вот-вот расползется, последует откат и меня размажет собственной магией.